Глава 22. Волгин. Сергей Степанович закончил прием. Позвонил благоверный спросить, не надо ли чего захватить в магазине по дороге. Он всегда так делал, чтобы не собирать за завтраком колкие упреки, что закончилось сливочное масло или не один он работает. Обзавелся трусливой привычкой, чтобы обезопасить путь домой. Выключил компьютер, оглядел стол. Там всегда был идеальный порядок, как и в кабинете. Вынул шнур из мобильного телефона, стоявшего на зарядке, и как только он его вытащил, телефон зазвонил. «Сергей?» «Да. Волгин». Сразу появилось неприятное ощущение вины или даже ощущение, что ты должен, а вернуть не можешь. Сергей Степанович инстинктивно съежился. Не было печали. «Я бы не позвонил, если бы не смерть Маши. Ты подлое ничтожество, Сергей. Я только что узнал, что ее уже похоронили». Моментально скакнуло давление. А он говорил Светлане, что надо было позвать Волгина на похороны. «Не делай этого! Он познакомится с Варей, и начнутся ненужные вопросы. Скажи, что не дозвонился, если что. Позвони позже, когда все уладим». «Это не имеет к Волгину никакого отношения. Он вряд ли знает про табакерку. Мама ни с кем не делилась. Это совершенно точно. Он просто был ее другом еще с тех времен, когда был жив Мелехов. Надо позвать». «Если они познакомятся, то он начнет совать нос в наши дела через Варю, начнет ее жалеть или еще что-нибудь. Варя чего только не нарассказывает, а то ты ее не знаешь». «Варя? Зачем ей это? Перестань уже». «Я хочу, наконец, спокойно жить, ты это понимаешь? Варя выходит замуж, одного этого уже достаточно», — поджала губы Светлана. «Я не понимаю», — попытался он уточнить. «Мало мы пережили волнений и страданий? Ты хочешь еще?» — заводила Светлана. «Ты все закончил. Пока ты не решишь вопрос с наследством, Волгина допускать к Варе нельзя. Он не водопроводчик, у него связи, деньги, мало ли что. От богатых надо держаться подальше. Когда есть проблема, у них есть интерес. Откуда ты знаешь их отношения с твоей матерью?» «Ну, Света, человек же должен попрощаться. Не по-людски как-то», — тихо сказал Сергей Степанович. «Марии Сергеевны больше нет, к сожалению. А Варя как жила без него, так и дальше будет жить. Если было бы нужно, Мария Сергеевна бы их познакомила, и Варя бы ему позвонила. Но если он не был на похоронах, значит, Варя про него ничего не знает. Может быть, у них с Волгиным под конец тоже отношения испортились. У Марии Сергеевны же характер не из легких был. Прости, что так говорю». «Ты права, я его терпеть не мог всю жизнь, как и бабушка». «Твоя бабушка? В смысле? Ольга Поликарповна?» «Да, Оля. Хотел меня отдать в военное училище, представляешь? Оля костьми легла, а мать была за. Они сговорились, лишь бы меня сбагрить». Светлана улыбнулась. «Да, военное училище бы ему не помешало, что уж там». Сергей Степанович отмахнулся от воспоминаний, напыжился и выпрямился. «Георгий Иванович, выбирайте выражение, я вам не мальчик из закусочной». «Я тебе этого не прощу. Имей в виду», — медленно произнес Волгин и отключился. Сергей Степанович опять осел, хвост из прошлого со смертью матери никуда не делся. Ссора с дочерью оказалась очень неприятной неожиданностью, не надо было спешить. Но неожиданностью была и смерть матери, она никогда не жаловалась на сердце. Возраст, конечно, вещь серьезная, но все же она врач, как-никак, могла бы заметить симптомы. Он был у нее незадолго до случившегося. «Сережа, я так и не рискнула Варе все рассказать. Подготовь ее, если я не успею. Это ее история, не твоя». «Почему не моя? Я твой сын». «Но ты ее и отец. Ты имеешь что-то против? Просто помогай ей. Она живет по совести. Ты с ней не проиграешь». «Я тебя не понимаю». «Я успею. Скажи, чтобы она встретилась в Париже с детьми Зины. Все, что надо, и так произойдет». «Конечно, да. И я успею. Куда я денусь?» Она поправила рукой прическу. «Вот она я, живая, стою перед тобой». «У тебя есть их адрес?» «Адрес Зины есть. Но после катастрофы откуда мне знать, кто там живет сейчас? У нее осталась дочь. Варя разберется в этом, я не сомневаюсь. Боюсь, что брак с Виктором ничем не кончится. Ты как думаешь? Он нормальный парень. Что еще нужно? Ну, раз так, то так. Мария Сергеевна сменила тему. Бессмысленно продолжать. Сергей Степанович вышел наконец из-за стола, задумчивый, как всегда обиженный на все на свете, и направился к выходу. Поразмыслил и решил Светлане пока про Волгина ничего не говорить. Сам справится.